Impact Records, что ли? Ну да, да, вроде того. Азарин, черно-белый альбом. Слушаем, ребята. Начнем с того, нет, с чего бы начать. С того, что на моем альбоме не стоит печать. Нет, или с того, что я не оставляю на чай. Потому что в кармане дырка, это печально. И не с того, что я не качаю города. И не с того, что я не супер-рэп-звезда. Но мне нравится читать, и несмотря на года. Сочиняю я неплохо иногда. Я не альфа-самец, как Никита Джигурда. Только-только начинает расти борода. Бардак, ну да, но проходите, господа. Welcome to my Broadway, а вот это да. Оп-оп-оп-оп, 3-2 раз. Все это только сейчас и только для вас. Не упустите шанс заценить атласный алмаз. Сборник моих самых лучших скорченных гримас. Альбом послушай до конца и будет заебца. Для смекалистого киндера мое интро. Цени добро, бро, лови мое интро. Послушай альбом до конца, всем спасибо. Трампа-пам-пам-пам-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пурум-пум. Пум-пурум-пу-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум.